Межарха-Анье, Хархан-А, предварительный ярус, невидимый спектр, система, год 124, временной провал. «А ты все шалишь?» – сукаризный спросил Верховник. Ивану не понравился его тон, и он не ответил. Ему вообще сейчас было не до пугал и чучел с чьей-то сконцентрированной сущностью внутри. Он бежал вслед за Ланой, она влекла его, но то, что было открыто для нее, было закрыто для Ивана. Лана проскользнула в хрустальный куб, будто это была голограмма, а Иван уперся руками в холодную твердую поверхность. С досадой ударил по ней, но лишь отбил кулак. «Я все равно заберу тебя отсюда!» – выкрикнул он. «Ежели только сам ноги унесешь», — насмешливо проговорил Верховник с сипатым голосом Иванова, приятеля забулдыги. Иван бросился на Верховника. Он уже спрыгнул на куб, замахнулся лучеметом дубиной, включил усилием воли внутренний механизм ускорения. Но Верховник отшвырнул его от себя когтистой ногой, отшвырнул, шутя, словно котенка. Иван несколько раз перевернулся в воздухе, грохнулся на пол. Снова его спасло лишь умение падать. «Ты мне больше не нужен, лягушонок», — сказал Верховник мягко и ласково. «Ты оказался очень неинтересным и совсем незабавным. Если у вас там сейчас все такие, то наши ребята помрут со скуки. Вот было дело раньше, в годы моей юности. Это да!» Иван приготовился выслушать длинный рассказ воспоминания, к каким обычно склонны старики всех миров. Но Верховник остановился. «Ладно уж», — сказал он неожиданно совершенно другим голосом. «Надо быть последовательным. Скажи спасибо, раз я принял такое участие в твоей судьбе, лягушонок. Раз уж я помогал тебе с самого начала, так и сейчас дам тебе шанс, но учти. Ежели тебя снова подвесит, я пальцем не шевельну. Висеть будешь до полного созревания. Все, у тебя 12 секунд». Верховный столь же внезапно исчез, а Иван стоял столбом. 12 секунд? На что? Он ничего не понял. Что ему надо делать? Какой шанс? Правда, сейчас в ускоренном ритме каждая секунда была для него минутой, даже чуть более, но... Иван разбежался и опять запрыгнул на парящий хрустальный куб. Он подчинялся теперь лишь внутреннему голосу, внутреннему зову. Он с размаху плюхнулся на трон, и его тут же, будто вознесло куда-то, все поплыло перед глазами. Нет, это была не голограмма, это было нечто пока недоступное земному разуму. Исчезли зал, каменный пол, колонны, все исчезло. А перед Иваном, с боков, сзади, сверху, снизу, со всех сторон, разом выросли уже виденные им когда-то мохнатые, лиловые и переливающиеся решетчатообразные структуры. Вновь все растворилось в их бесконечных хитросплетениях, уходящих, казалось, саму бесконечность. Вновь структуры эти дышали, раздувались и опадали. Но время шло. Уже 2 секунды минуты прошли, прошли безвозвратно, надо было сосредоточиться на главном, на самом главном. Но что же главное? Лана. Он только вспомнил ее имя, и она тут же предстала перед ним, улыбнулась, протянула руку, и это было не видение. Это была она сама, живая, настоящая. Иван рванулся к ней, вскочил с трона, и тут же все пропало, лишь голос прозвучал: «Нет, не надо. Сейчас ты погубишь и себя, и меня. Не спеши, я верю. Я знаю, я предвижу. Ты придешь еще за мной. Ты заберешь меня». Иван снова уселся на трон. Его колотило в нервном напряжении. Убыстрение всех жизненных процессов в организме давалось большой кровью. Невидимой, неосязаемой, но проливаемой все же. Сколько лет он отнял у себя? Нет, сколько секунд, минут прошло сейчас? 2. Еще 2. И тут Иван понял, что для него самое главное. Ведь без этого и мечтать не следует. Ни о чем другом. Да, верно. Он очень образно и зримо представил развороченную, разодранную, словно консервная банка, капсулу. И опять Кресло будто взмыло вверх, появились структуры невидимого спектра. Ивана швырнуло куда-то, он почувствовал толчок, но из кресла трона не вылетел. Он был как бы слит воедино с ним. Это вообще был не трон никакой, это был недоступный воображению чудо-агрегат, создание сверхцивилизации, создание, обладающее фантастическими, сказочными свойствами. Теперь Иван понял, кем он мог казаться создателем и владельцем подобных чудес, именно комаришкой, лягушонком. Но секунды, минуты шли. Капсула возникла перед ним, внезапно, она лежала на пустынной и каменистой поверхности с редкими растениями, былинками. Где-то Иван уже видал такую, неважно где. Он чуть было не бросился к капсуле, чуть ли не выскочил из кресла трона, но вовремя остановился, ведь он всемогущ, лишь пока сидит в нем. И тогда он дал мысленный приказ идти на сближение с капсулой. Он представил, как она увеличивается, надвигается. Чудо-агрегат был послушен его воле, не сходя с него, Иван вплыл через рваную и обожженную дыру, искорежившую обшивку внутрь капсулы. У него сразу защемило сердце. Никогда еще эти старушки-развалюхи, эти списанные тихоходы не нагоняли слезы на него, а тут Иван чуть не разрыдался. Настолько все внутри капсулы было родным, близким, своим, после этого чуждого и кошмарного мира. Но время оставалось не больше 5 минут, секунд. Иван устремился к сейфу, шкафу. Секунда ушла на то, чтобы открыть. Еще одна, чтобы вытащить запакованный возвратник, распутать ремни, укрепить прибор на теле, сдвинуть его подмышку. С Ивана градом полил пот. Голова сразу опустела, он чуть было не потерял сознание. Это было невероятно, но так он слышал, читал, что умирающие без воды и пищи путники, замерзающие или, наоборот, иссушенные солнцем, могут пройти, проползти десятки километров, преодолевая дикие трудности, собственную слабость, все прочее, но перед самым спасением, в нескольких метрах от дома, костра, оазиса, они погибают, не выдерживают чудовищного напряжения. То же происходило и с ним, но Иван был не просто путником, он был поисковиком. Он пересилил желание тотчас вернуться на землю. Нет, здесь Лана, здесь еще много непонятного. И почти сразу же его вместе с креслом выбросило в зал. Какая-то сила приподняла его и швырнула на каменный холодный пол. Иван сильно ударился, но стерпел. Поднял глаза, на троне сидел верховник. Покачивал своей огромной головой и смотрел на Ивана. «Ну что же», — проскрипел он металлически и бездушно, — «хвалю, ты справился с нелегкой задачей. Не так-то ты глуп, лягушонок, я тебя недооценивал. Что ж ты сумел оттянуть миг своей смерти? Всего лишь оттянуть, но и это забавно. Ты мне доставил несколько приятных секунд». Иван его грубо перебил. «Скажи, почему тебя называют верховным демократом? Что это за титул такой?» Он ощущал твердое тело переходника под мышкой, и это делало его безрассудно храбрым, даже наглым.